Хотя Дантес был почти уверен в направлении, которого держалась Тартана, он все же не без тревоги следил за нею, пока не увидел, что она опять поворотила и идет к нему. Он поплыл к ней навстречу, но прежде чем они сошлись, Тартана начала ложиться на другой галс. Тогда Дантес, собрав все свои силы, поднялся над водой почти во весь рост и, махая колпаком, закричал тем жалобным криком утопающих, который звучит словно вопль морского духа. На этот раз его увидели и услышали. Тартана переменила курс и повернула в его сторону. В то же время он увидел, что готовится спустить шлюпку. Минуту спустя шлюпка с двумя гребцами направилась к нему. Тогда Дантес выпустил бревно из рук, полагая, что в нем больше нет надобности, и быстро поплыл навстречу гребцам, чтобы сократить им путь. Но пловец не рассчитал своих истощенных сил. Он горько пожалел, что расстался с куском дерева, который уже лениво качался на волнах в 100 шагах от него. Руки его немели, ноги потеряли гибкость, движения стали угловаты и порывисты, дыхание спирало в груди. Он закричал во второй раз. Гребцы удвоили усилия, и один из них крикнул ему по-итальянски: «Держись!» Это слово долетело до него в тот самый миг, когда волна, на которую он уже не имел сил подняться, захлестнула его и покрыла пеной. Он еще раз вынырнул, барахтаясь в воде бессильно и отчаянно, в третий раз вскрикнул и почувствовал, что погружается в море, словно к его ногам все еще привязано тяжелое ядро. Вода покрыла его, и сквозь нее он увидел бледное небо с черными пятнами. Он сделал еще одно нечеловеческое усилие и еще раз всплыл на поверхность. Ему показалось, что его хватают за волосы. Потом он ничего уже не видел, ничего не слышал. Сознание покинуло его.